Oh shit, where's my mind? Oh shit, I lose my mind. Oh, it's a tramp. Brain damage. Oh, thanks for these beats. Explicit beats. Oh, these beats make me sure that I walk around the block and have freedom, huh? Yeah. This beat is real. This music is real hip hop. Alonso, your instrumentals help me. Yeah, thanks for this beat, man. Ты знаешь, DAO помогает. Ты не знаешь, что это? Я знаю, значит легче мне. Нахожу смысл в ерунде, в рассвете и в закате. Меняюсь знаниями с братьями. У хипа нету границ, у хопа много лиц. Я нищий принц, наследник уличного знания. Прохожу закалку в испытаниях. Сбежал из дворца, как будто все вокруг напуганы, как будто все вокруг перепутано. Некоторым нравится быть пугалами. Ты не веришь в это? Включи свет, зайди в комнату раба божьего. Там, где солнце палит кожу, там, где прикладывают подорожник, там, рожденный в муках, постигнет науку. Дай свою руку, что-то дам, не бойся, братан. Дао во мне, дао в тебе. День — это бог, ночь — это дьявол. И они сменяют друг друга на троне. Ищи смысл в этом законе. Да-да-да-да. Дух времени, дух времени. Дух времени, ага. Дух времени, ага. Да-да-да-да-да-да. Дух времени, дух времени в каждом поколении. Дух времени в каждом поколении. Дух времени в каждом поколении. В каждом поколении. Дух времени в каждом поколении. Дух времени. Дух времени в каждом поколении, в каждом поколении. Дух времени. Мы потерянное племя, мы узники кварталов. Мы потерянное племя, узники кварталов. We are hood prisoners. We are under pressure all day, every day. Yeah. Да-да. Life is too short. Life is a bitch, man. Another day, another dollar, another shit. Don't be stupid, be original, make your way all day, every day. Mix master freak and explicit the beats. Yeah. Alonso Carrillo and Alex fucking Sexton. Mexico, Ukraine, international clique. Ha ha ha ha.